Магистр войны всегда был самым грозным из примархов. Этот факт признавали все сыны Гора, хотя с ним жарко спорили легионеры из большинства других легионов. Его внешний вид, несомненно, пресек бы эти споры. В Горе присутствовал мощный динамизм, заряд, который передавался от него тем, на кого он смотрел. Оказаться в его присутствии означало узнать, что боги ходят среди людей. Гиперболизированное утверждение, однако его подтверждали те, кто оказался достаточно удачлив, чтобы повстречаться с магистром войны. Теперь же эта мощь, эта сущность увеличилась. Она приумножилась стократно и опустошила запасы ненависти Локина настолько, что тот едва удержался, чтобы не броситься к ногам магистра войны с мольбой о прощении. «Ноги, смотри на его ноги!» Совет, который ему дали, когда Луперкаль еще служил императору, справедливый сейчас так же, как и в то время. Локин не поднимал глаз. Он вдохнул и задержал дыхание. Сердце гремело, словно молот, стучавший по сросшемуся костяному щиту грудной клетки. Во рту пересохло, как перед его первой битвой. «Посмотри на меня, Гарвиль!» – произнес Гор. И этот миг узнавания смыл всю ту боль, которую Локин испытал с момента, когда на Истван упали первые бомбы. Он не мог не подчиниться. Магистр войны был всепобеждающим героем, облаченным в черный, как пустота космоса, доспех. На огненном оке у него на груди виднелась прорезь зрачка и черные прожилки. Когти были выпущены, как у хищника джунглей, приближающегося для убийства. Его лицо было таким же героически самоуверенным, как помнил Локин. Остальные воины, сопровождавшие Гора, были знакомы Локину. Однако они казались призраками в затмевающем все ореоле личности магистра войны. Он услышал их ошеломленные голоса и понял, что знал их, а они его. Но не мог оторвать глаз от своего бывшего верховного командующего. Желание остаться на коленях из верности, а не по неволе, было всеподавляющим. «Встаньте, все вы», — сказал Гор. Локин повиновался, сказав себе, что это был его собственный выбор. Никто из остальных следопытов не последовал его примеру. Он предстал перед магистром войны в одиночку, как всегда, и знал, как бы это все ни кончилось, сейчас или в грядущие годы, все сведется к двум воинам, схватившимся насмерть. Фигуры, окружавшие магистра войны, вышли из тени, и Локин почувствовал вспышку гнева при виде бывших братьев по Марневалю. Покрытый шрамами и враждебный Эзекиль, в глазах неизгладимая ненависть. Бледный Гор Оксиман, глаза расширены, лицо прижато к черепу. Будто плохо застывшая глина. Он глядел на Локина не с ненавистью, а со страхом. Возможно ли, чтобы маленький Гор чего-то боялся? Массивный и далекий от изящества Фальк Кибры следует за Абаддоном. Ничего нового. Граэль Нактуа занял место рядом с ними, и Локин тут же осознал перекос отношений между ними. Марневаль переродился, однако его нрав оказался гротескно неуравновешенным. «Никогда не думал, что увижу тебя снова, Гарвиль», — произнес Гор. «С чего бы», — ответил Локин, призывая свои запасы непокорства, чтобы говорить отчетливо и громко. «Я умер, когда ты предал все, за что когда-то стояли лунные волки, когда убил Истван Три и верных сынов четырех легионов». Гор медленно кивнул. «И несмотря на все это, ты возвращаешься на мстительный дух. Почему?» «Чтобы остановить тебя». «Ты это сказал Малкадору?» – произнес Гор, а затем повернулся и оглядел остальных следопытов. «Он это сказал вам?» «Это правда», – сказал Локин. «Тебя необходимо остановить». «Чем? Отделением?» – спросил Гор, приподняв брови. «Не думаю, Гарвиль. Галактика вовсе не стерильное место, не питающее любви к мелодраматизму. Ты не хуже меня знаешь, что это кончится не истребительными командами ассасинов или упреждающим ударом в тысячах световых лет от Терры. Это кончится тем, что я буду смотреть отцу в глаза, держа его руками за шею, и покажу ему, как его ложь сжигает в пепел все, что ему дорого». «Ты безумен», — произнес Брор Тюрфингер. «Волчий король остановит тебя, вырежет свое имя на твоем сердце и отдаст твои кости в юрду, чтобы вечно прорицать будущее». Гор щелкнул пальцами. «Рус! А, так вот в чем тут дело». Локину хотелось, чтобы Брор заткнулся, но вред уже был причинен. «Лемон не утолил свою жажду крови на Проспера», — продолжил Гор, печально качая головой. «Интересно, знает ли вообще император, что вы здесь, или волчий король устроил все сам? Ему всегда не терпелось пролить кровь своих братьев. Он убедил Малкадора, будто отправить вас сюда — единственный способ завершить войну, пока она не добралась до Терры». «Рус, как верный сын, стоит на стенах Терры», — сказал Круз. «На стенах, которые магистр камня укрепил так, что пробить их не в твоих силах». «Пертураба уверяет меня в обратном», — отозвался Горд. Он наклонился и взял Круза за подбородок. «Ах, Яктон! Среди всех моих сыновей ты был единственным, от кого я никогда не ожидал, что он отвернется от меня. Ты был старым стражем, воином, чьи корни и на Терре, и на Хтонии. Ты был лучшим из нас, но твое время кончилось. Скажите, как вы вообще попали на борт?» Локин сохранил на лице нейтральное выражение и надеялся, что Круз смог сделать то же самое. Он не знает о Рассуа или Тарнхельме. «Мы пришли сюда, чтобы разметить мстительный дух для Руса», – произнес Локин. «Надеюсь, что только правда сможет отвлечь магистра войны от Рассуа». «Да, Граэль говорил мне, что видел нацарапанный на стенах футарь». «Проклятый Свессл», – прошипел Брор. «Есть хоть кто-то, кому он не сказал?» Гор двинулся дальше, неторопливо обходя оставшихся следопытов по кругу, по пути к своему трону. «Разметка пути для Руса», – произнес он. «Звучит правдоподобно. Однако брось, Гарвиль, мы с тобой оба знаем, что это не единственная причина, по которой ты здесь. В твоем возвращении есть нечто большее, чем ты рассказываешь». «Ты прав», — ответил Локин, обернувшись к Геру Геродону. «Я пришел убить его, освободить душу Тарика». «Возможно, это отчасти так», — признал Гор, усаживаясь на трон. «Но почему же ты не говоришь своим товарищам, зачем на самом деле пришел сюда? И не скромничай, Гарвиль, я узнаю, если ты солжешь». Локин попытался заговорить, но взгляд магистра войны пригвоздил его к месту, через глаза зачерпывая со дна наихудшие из предательских опасений. Он силился повторить то, что только что сказал, однако сказать не получалось. Восседая на троне в сиянии луны, светящей сквозь витражные окна, Гор выглядел царственным и величественным, владыкой, за которого стоило бы отдать жизнь. Сотню жизней, тысячу, столько, сколько он попросит. «Я...» «Все в порядке, Локин, я понимаю», – произнес Гор. «Ты вернулся, так как хочешь вновь присоединиться к сынам Гора». Именно этого момента Брор Тюрфингер боялся с тех пор, как они покинули Терру. Ни смерти, в этом миге для него не было ничего страшного. Он считал себя мертвым с той секунды, как отверг синий цвет стаи и принял протянутую руку Ясу Нагасены. Нет, он боялся не смерти. Локин сделал шаг к трону магистра войны. Брор наблюдал за крахом разума Гарвиля Локина, так как эстет мог бы сокрушаться о медленном разрушении великого произведения искусства. Брору было приказано убить Локина, если тот преклонит колено перед Гором. Он понимал, почему эта обязанность досталась ему. Он был одним из шестого легиона, сыном палача. И можно было рассчитывать, что он совершит немыслимое, какие бы сложившиеся братские узы тому не мешали. Он медленно выдохнул. Можно было надеяться, что собравшиеся вокруг воины последуют за ним. Однако их чрезвычайно превосходили числом. В сознании Брора были запечатлены позиции луперков. Они бы его не остановили. Возможно, когда-то они и были воинами легиона, но теперь являлись малификарумом. Брор был безоружен, однако воин стаи не нуждался в оружии. Он мог сломать Локину шею, не моргнув глазом. А если спустя один удар сердца он умрет, так тому и быть. Брор прикрыл глаза, чувствуя, как на загривке поднимаются дыбом волосы. Впервые он ощущал подобное в лесах Фенриса, когда на него охотился громадный седой волк. И годи говорили, что однажды тот убьет его. Он доказал, что они ошибаются, и сделал из шкуры зверя плащ. Брор поднял взгляд и увидел, что Тилос Рубио неотрывно смотрит на него. Его глаза были расширены, и в них читалась мольба. Они метнулись в направлении Гера Геродона. Воины не обменялись ни единым словом, но смысл был очевиден. «Будь наготове!»